Глава 55. В 09:14 Тейрене сошел на станции Гудвуд и сразу же включил телефон. Пришла первая смс-ка. На маленьком экране он увидел снимок. Деньги сложены на столе, банкноты по 100 и 200 рандов, пачки перевязаны резинками. Сердце у него ёкнуло. Неужели там 2 миллиона 400 рандов? Такая маленькая кучка. Пришло следующее фото. Черный рюкзак с деньгами, которые виднелись сквозь расстегнутую молнию. Рюкзак имел приятно округлые очертания. Так-то лучше. Третье фото. Человек в синей ветровке и черной круглой шапочке. Высокие скулы, щетина на подбородке, на спине рюкзак. Сердце у Тейрена билось все чаще. Совершенно незнакомый тип. Он его раньше не видел. Это не капюшон и не убийца с набережной. И выглядит он совершенно безжалостным. Ему стало страшно. Телефон в его руке задрожал. Он велел себе не сдаваться и не забывать о плане. Глубоко вздохнув, он набрал нужный номер. Раздались гудки. Трубку взяли сразу же. «Не надо сюда звонить», — шли смс-ки. «Почему?» — спросил Тейрене. Но его собеседник уже отключился. Грисел, Мбали и Скелет разглядывали фотографии, которые появились на мониторе. «Крупная сумма», — заметил Фидлер. «По-моему, здесь не меньше 1,5 миллионов», — сказал Скелет. «Отследите номер, с которого снимки были посланы», — попросил Грисел. «Я как раз этим и занимаюсь. Он только что позвонил туда». «Кто позвонил?» «Парень с поезда». «Тейрене. Его зовут Тейрене». «Хорошо. Тейрене только что позвонил по номеру, с которого были присланы фотографии. Он по-прежнему в Гудвуде. Сейчас я определю точнее. Погодите». «Да, определенно на самой станции или рядом с ней». «Он не дурак», — заметил Амбали. «Велел им прислать фотографию денег. Он пошлет им карту памяти». «Вот еще фото», — прибил ее Фидлер. «И еще одно». Он быстро и ловко двигал мышью. На мониторе появились новые фотографии, одна за другой. «Ух ты!» — воскликнул Амбали, увидев человека с рюкзаком. «Это кобра!» «Кобра?» — переспросил Фидлер. Но Мбали быстро направилась к столу, где лежали фотографии пятерых подозреваемых, сделанные в аэропорту Йоханнесбурга. Полистала их и нашла одну, напоминающую человека на фото в телефоне Тейрена. В перевалку зашагала назад. «Вот он!» Она поднесла снимок к монитору. Сходство было несомненным. «Дэйв, распечатайте эту фотографию», — распорядился Грисел. «И пошлите на номер капитана Купидона». «Давайте номер», — откликнулся Фидлер. Грисел посмотрел на свой телефон и развернул к Фидлеру экраном. «Тейрене очень умен», — заметил Амбали. Грисел ее не слушал, голова у него напряженно работала. «Тейрене в поезде». Тейрене нарочно сел в поезд от станции Кейптаун. Он мог бы взять такси, он мог бы сесть на автобус, но не сел. Почему? Почему он доехал до Пэроу, а теперь возвращался в Кейптаун? «Пришла новая смс-ка», — сказал Фидлер. Он прочел. «Почему я должен только посылать смс-ки? С телефона Тейрене тем другим парням?» «Кобрам», — поправил Грисел, — потому что ему хотелось, чтобы они общались быстро и четко, без всякого недопонимания. Впереди их ждало трудное дело. «Кто такие эти кобры?» «Плохие парни». Грисел прочел сообщение поверх плеча Фидлера. «Почему я должен только посылать смс-ки?» «Должно быть, они запретили ему звонить», — предположил Грисел. «Но почему?» — удивился Скелет. «Ведь их все равно можно засечь и выследить, правда?» «Мне кажется, я понимаю, в чем дело, но вам придется рассказать мне, какого черта здесь происходит», — — вмешался Фидлер. Грисл решил, что так будет лучше. «Тайроне пытается продать одну очень ценную вещь очень опасным людям. Мы называем их кобрами. Долго объяснять, почему. Сейчас Тайроне организует обмен той вещи на деньги, изображенные на снимке. Кобры — это банда, их много. Не меньше 5. Ясно. По-моему, они хотят, чтобы он общался с ними смс-ками, чтобы им самим удобнее было сообщаться между собой. Общаться голосом рискованно в пиковое время. Наша сотовая сеть часто дает сбои, особенно если вы все время перемещаетесь и к тому же пользуетесь услугами разных провайдеров». Все прочли новое сообщение от Кобр. «Потому что я так хочу». В просторной комнате воцарилось молчание. Все старались понять смысл смс-ок. «Они заманивают его в ловушку», — сказал Амбали. «Да», — кивнул Грисл, — «заманивают». Фидлер пересел к другому компьютеру. Детективы стояли и смотрели на монитор с фотографиями и текстовыми сообщениями. Медленно ползло время. «Поезжайте на станцию Бельвиль». «Это Тайроне пишет Кобрам», — сказал Скелет. «Я засек телефон Кобр», — воскликнул Фидлер. «Следующее сообщение нет». «Кобры отказываются?» — переспросил Скелет. «Где телефон Кобр?» — спросил Грисл. «Движется по дороге Р-304 на юг в сторону 1. Хотите получить карту?» Все молчали и ждали ответа Кобр. «После вчерашнего в Бельвилле слишком опасно. Выбери другое место». «Они правы», — заметил Скелет. На мониторе долго не появлялось ничего нового. Фидлер, сидевший за другим компьютером, подал голос. «Теперь кобры на шоссе номер 1 и направляются к центру города». Грисл жалел, что нельзя вызвать вертолет ЮАПС. У него не было ни времени, ни людей и для того, чтобы установить на дороге блокпост. Ему позвонил Купидон. «Вон, у нас по-прежнему ничего нет, я тебе перезвоню». «Понял тебя, Бенни». «Почему Тайроне не отвечает?» — спросил Скелет. «Потому что они спутали ему карты», — ответил Амбали. «Езжайте на станцию Пероу». «Поезда», — вдруг сказал Грисл. Все вопросительно посмотрели на него, но он взял телефон и снова позвонил Наде. Он долго слушал гудки. Наконец она испуганно ответила: «Алло!» «Надя, Тайроне часто ездит в электричках?» «Да, он часто ездит ко мне в Стелленбос. Он часто говорит, что любит поезда, любит на них ездить». «Первым классом или третьим?» «По-моему, третьим». «Спасибо, Надя. У нас все еще нет новостей, но как только появятся, я вам сообщу». «Спасибо». Он отключился. Фидлер что-то говорил, Амбали отвечала, но он их не слушал. Ему хотелось убедиться, что его предположения верны, что он понял Тайроне. Он попытался встать на место карманником. «Машины у него нет». Такси и автобусы сильно зависят от дорожной ситуации. В лучшем случае непредсказуемы. Кроме того, там нельзя уединиться, чтобы позвонить по телефону, получить фотографии и денег. Зато электрички ходят по расписанию, по утрам вообще довольно часто, через равные интервалы. Это общественный транспорт, но если хочешь позвонить, можно выйти в тамбур, найти такое место, где тебя не послушают. Кроме того, электрички для него — знакомая территория. И вот большая сделка. В электричке можно произвести обмен на ходу. Там подстерегают другие опасности, чем на углу улицы или в заброшенном здании, где кобры могут устроить ему засаду. Тайроне умен, как отметил Амбали. Он часто ездит на электричках, очевидно, хорошо знает места возле станций. Наверное, там удобно работать, обчищать чужие карманы. Кроме того, ему немного спокойнее в толпе других пассажиров, возможных свидетелей. Кобры правильно не хотят возвращаться в Бельвиль. Но по железной дороге Тейроне может ездить туда-сюда, и кобры не поймут, где он. На каждой станции есть свои пути отхода, а сами станции рядом, до следующей можно добраться за несколько минут. Он позвонил Купидону. «Где ты сейчас?» «Проехал Карл Бремер-стрит, еду по номер один. С этой стороны движение чуть получше». «Тейроне возвращается в Кейптаун». «Иисусе, Бенни, он над нами издевается». «Да, по-моему, ты все-таки должен поехать на вокзал. Садись в первую электричку до Кейптауна». «Тогда у меня не будет машины». «Знаю, но, по-моему, он собирается все проделать в поезде. Он часто ездит в электричках и думает, что справится». «Бенни, это очень рискованно». «Другого выхода у нас нет».